мор зверей. Лютейший бич небес, природы ужас, мор свирепствует в лесах. Уныли звери, в ад распахнулись настежь двери, смерть рыщет по полям, по рвам, по высям гор. Везде разметаны ее свирепства жертвы, неумолимая, как сено, косит их, а те, которые в живых, смерть видя на носу, чуть бродят полумертвы. И вернулся всем их страх, те ж звери, да не те, в великих столь бедах. Не давит волк овец и смирен, как монах, Меркуром дав леса поститься в подземелье, им еда на ум не идет, с голубкой голубь врознь живет, любви в помине больше нет, а без любви какое уж веселье. Всем горе на совет зверей сзывает лев. Тащатся шаг за шаг, чуть держатся в них души. Сбрелись, и в тишине царя вокруг обсев, уставили глаза и приложили уши. «О, други!» — начал лев. «По множеству грехов подпали мы под сильный гнев богов. Так тот из нас, кто всех виновен более, пускай по доброй воле отдаст себя на жертву им. Быть может, что богам мы этим угодим, и теплое усердие нашей веры смягчит жестокость гнева их. Кому неведомо из вас, друзей моих, что добровольных жертв таких бывали многие в истории примеры? Итак, смиря свой дух, пусть исповедует здесь всякий вслух, в чем погрешил, когда он вольно или невольно. Покаемся, мои друзья. Ох, признаюсь, хоть это мне и больно, не прав и я. Овечек бедненьких за что? Совсем безвинно, дирал бесчинно. А иногда, кто без греха, случалось, драл и пастуха, и в жертву предаюсь охотно. Но лучше б нам сперва всем вместе перечесть свои грехи. На ком их более есть, того бы в жертву и принесть, и было бы богам то более угодно. О, царь наш, добрый царь, от лишней доброты, лисица говорит, в грех это ставишь ты. Коль робкой совести во всем мы станем слушать, то придет с голоду пропасть нам наконец. При том же наш отец, поверь, что это честь большая для овец, когда ты их изволишь кушать. А что до пастухов, мы все здесь бьем челом. Их чаще так учить, им это по делам. Без хвост этот род лишь глупой спесью дышит и нашими себя везде царями пишет. Окончила лиса. За ней на тот же лад льстецы льву тоже говорят, и всякий доказать спешит на перехват, что даже не в чем льву просить отпущения. За львом медведь и тигр, и волки в свой черед во весь народ поведали свои смиренно погрешения. Но их безбожных самых дел никто и шевелить не смел. И все, кто были тут богаты, иль когтем, иль зубком, те вышли вон, со всех сторон, не только правый, чуть не святый. В свой ряд смиренный вол им так мычит. И мы грешны, тому лет пять, когда зимой кормы нам были худы, на грех меня лукавый натолкнул. ни от кого себя найти не могши суды. Из стога у попа я клок сенца стянул. При сих словах поднялся шум и толки, кричат медведи, тигры, волки. Смотри, злодей какой! Чужое сено есть, но диво ли, что боги за беззаконие его к нам столько строги? Его бесчинника с рогатой головой, его принесть богам за все его проказы. Чтобы тела нам спасти, нравы от заразы, так по его грехам у нас и мор такой. Приговорили и на костер вола взвалили. И в людях так же говорят, кто посмирней, так тот и виноват.